Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Нирана вылечила Магианну Сойер. Когда я утром, отоспавшись всего несколько часов, пришла в лечебницу, брат ждал меня уже в сквере у входа. Рядом с ним стояла странная и немного неправильная девушка. Тоненькая, высокая, ростом с Нирана, со странным оттенком глаз и нечеловеческой грацией. Я остановилась, не дойдя до них всего каких-то 10 шагов, и даже не зная, что сделала бы, не появись Сойер. Магианну не интересовала ни я, ни мои опасения насчет странной девушки, ни мои проблемы. Жестко, сухо и подробно она описала мне характер внутренних повреждений Нирана и работу, которую они провели по их устранению. Затем, пока оперировала привезенного ночью с двумя ножевыми ранениями мужчину, продиктовала список больных, которых она с леди Шиари, последняя не просто ассистировала, проводила операцию в соседней операционной, успели излечить. Фактически выходило, что всех. Причем основную работу провела леди Шиари. К тому моменту, как проснулся профессор Лориес, больных в лечебнице уже не осталось, но и Магианны Сойер с двумя помощницами не было так же. И мы с Нираном молча сидели в приемном покое, где санитарки и сестры милосердия, сбиваясь с ног, торопились всех выписать. Через несколько часов лечебница опустела, но уже к вечеру привезли новых больных. Меня профессор Лориес оформил как работника лечебницы с невысокой зарплатой и социальным пособием. Именно это пособие и дало мне возможность начать поиски съемной квартиры. А спустя несколько дней, которые я провела словно во сне, поиск квартиры, переезд, покупка нехитрого скарба на первое время, в двери дома госпожи Шилли, где мы ужинали с Нираном по вечерам, постучался странный человек. Слуги его впустили, и тот, высокий, излишне бледный, несуразно неправильный, в одежде странного покроя, войдя в гостиную, попросил возможности переговорить с леди Сайрен, то есть со мной, наедине. Мне не хотелось никого видеть, но все же я поднялась из-за стола, вышла к странному посетителю, указала на террасу, где мы могли беседовать без свидетелей, и, с трудом сдерживая дрожь, прошла первая в открытую дверь. Каково же было мое удивление, когда мужчина, сбросив с себя иллюзию и представ предо мной внушительным темным лордом, поклонился, протянул мне какой-то свиток, а едва я его взяла, холодно представился. «Мое имя — лорд Алар Алсер. Это, — он указал на свиток, — список всех девушек Третьего Королевства, с которыми я имел глупость развлечься. Перед всеми извинился, всем выплатил моральную компенсацию и больше никогда не взгляну ни в сторону вашего королевства, ни в сторону ваших женщин. Вы довольны?» Не ведая, что на это ответить, я лишь сделала осторожный шаг назад, продолжая смотреть на темного лорда. «Нет, стоять!» — прошипел он. «Мне нужен четкий и конкретный ответ по поводу вашего довольства или недовольства. Знаете, леди Сайрен, я не спал четверо суток. Я шастал по всему вашему проклятому королевству. Так как, увы, маги не разбежались кто куда, в столице никого не найти. У меня регенерация проходила в движении, а это, скажу я вам, приотвратно. У меня нос сросся неправильно». Только сейчас я поняла, что у меня вызвало ощущение несуразности. У темного был сильно искривлен нос. Поддавшись какому-то странному порыву, совершила три шага и, подойдя к лорду Алсеру, вскинула ладонь. Лорд был высок. Прикоснулась к самой выдающейся части его лица. Хруст костей, глухой взрыв темного, и я отступила, глядя на идеально правильный уже нос. Лорд Алсер выдохнул сквозь зубы, после прикоснулся к своему носу сам, ощупал, хмыкнул и поинтересовался у меня. «Целительница». Кивнула, вновь отойдя от лорда на максимальное расстояние. Жаль, терраса была весьма небольшой. «Благодарю вас». Его голубые глаза странно сверкнули. «И на список посмотрите, пожалуйста». Послушно развернула список так, чтобы при чтении отчетливо видеть темного лорда, потому что Ниран еще слаб и воспользоваться магией не может, так что остаюсь только я, и терять бдительность в моем положении глупо. «Вы меня боитесь?» — внезапно ехидно поинтересовался темный. «Опасаюсь», — ответила я, удивленно вглядываясь в первую строчку. «Но не боитесь», — уточнил лорд Алсер. «У меня теперь есть магия, соответственно, «Я в состоянии себя защитить», — сухо ответила ему. И вздрогнула, так как этот темный внезапно шагнул ко мне, но остановился, словно натолкнувшись на мой взгляд. «Да не трону я вас!» На губах лорда заиграла странная улыбка. «Просто хочу понять, вы действительно полагаете, что сможете защититься, если я захочу напасть?» «Не полагаю, я точно знаю, что мне нечего противопоставить темному лорду, кроме разве что маленькой пакости. Защититься нет, но нарушить вашу систему кровоснабжения вполне, и не каждый целитель сразу разберется, какой именно орган пострадал, а это упущенное время. Не приближайтесь ко мне, лорд Алсер». Темный вскинул руки в пораженческом жесте, затем сделал шаг назад и уже оттуда задумчиво произнес. «Где они вас таких находят?» Вопрос был явно не ко мне, а потому я и не стала отвечать. «И почему мне такие вовсе не попадаются?» — продолжил Темный. «Это какой-то мировой заговор, подлянка хаоса и адова несправедливость». Я не вслушивалась в его слова, потому что никак не могла поверить в другие, те, что были начертаны в свитке. Я, Олеэта Грелл, магианна второго курса, не имею никаких претензий к лорду Алару Алсеру вследствие уплаты последним 10 золотых в наличной валюте и роспись внизу. Но это было только начало. Далее следовало: я, Лерата Энисат, магианна в звании мастера, не имею никаких претензий к лорду Алару Алсеру вследствие покупки им по моему требованию дома на улице Резерт. «Ну как?» — поинтересовался нетерпеливый темный лорд. Не ответив, я продолжила смотреть список. 117 имен, 117 девушек, которые не имеют претензий, и оплата за отказ от претензий от «встал на колено и был прощен за похищение моего девства» до «откупился бриллиантовым колье». Леди, магианы, торговки, прачки, пастушки, горничные из гостиницы, жена трактирщика, дочь кузнеца. Учитывая, что лорд Алсер пробыл в нашем королевстве не более 20 дней, список оказался более чем внушительным. Перевела свой взгляд на темного. Тот в ожидании, пока я все прочту, уселся в кресло и теперь с интересом наблюдал за мной оттуда. Мне же откровенно было не по себе. «Лорд Алсер...» Я прочистила горло. «Могу я узнать, по какой причине вы предоставили мне данные сведения?» Темный усмехнулся, медленно, подчеркнуто медленно оглядел меня с ног до головы и протянул. «Вот почему этим двоим всегда так везет?» И, не дожидаясь какой-либо реакции с моей стороны, продолжил. «У меня всегда было больше женщин, да и демонесс. И с ведьмами на Листаре я дольше зажигал. Вот где справедливость?» «Это вы сейчас ко мне обращаетесь?» — вопросила я, мрачно глядя на ночного посетителя. Он прищурился и задал неожиданный вопрос. «Вы меня ненавидите?» «Да», — совершенно спокойно ответила ему. «За что?» — искренне удивился лорд Алсер. «Я вас и пальцем не тронул». «Меня нет», — согласилась я. «Но мне пришлось лечить тех, с кем вы». Я осеклась. Темный помрачнел. Немного помолчав, я холодно осведомилась. «От меня требуется, чтобы я также приписала в вашем списке, что не имею к вам никаких претензий». Он отрицательно покачал головой и произнес невероятное. «Этот список создавался для вас, леди Сайрен». Я была откровенно потрясена его словами, но, справившись с удивлением, тихо спросила. «И кто же попросил вас передать мне...» «Не просил», — хмыкнул темный. «Это было требование, ультиматум, если хотите». Впрочем, ответ мне не требовался. Я отчетливо вспомнила таверну в хаосе, ее перепуганных клиентов, страх, что читался в их глазах при виде темного лорда, маскирующегося под человека. А ведь они его даже в человеческом обличье узнали. И это подобострастное от громадного паука, ваше высочество. «Это был лорд Элохар, да?» — прямо спросила я. Лорд Алсер кивнул, продолжая внимательно меня разглядывать. Я же думала о другом. Он принц ада, он действительно принц ада. «Благодарю вас». Мой голос, однако, не выражал благодарности. «От меня что-либо еще потребуется?» Темный отрицательно покачал головой, затем встал, склонил голову и произнес. «Ужасающих, в смысле всего доброго, Магианна Сайрен». Вспыхнуло синее пламя. А когда угасло, темного лорда на террасе уже не было. Осталась я, свиток в моих дрожащих руках и набатом звучащие слова. «Давай так, Найриша, ты сидишь дома, носки штопаешь, никуда не лезешь, ни в какие передряги не попадаешь, а я тебя не трогаю. Идет, девочка?» Спрятав свиток в карман, я вернулась к семейству Шилли и брату. Они уже закончили с ужином, и теперь лишь моя тарелка и блюда для меня оставленные занимали стол. Братья Шилли и Неран пересели за игральный столик и достали карты. Госпожа Шилли сидела за освобожденной частью стола и просматривала отчеты от поставщиков. «Очередной больной?» — вопросила она, не прерывая чтения. «Да, к сожалению, вылечила», — тихо ответила я, присаживаясь на стул. Аппетит пропал совершенно. Страх, недоумение, изумление, беспокойство, тревога — все эмоции смешались. Мои чувства не давали мне покоя, ведь я видела его во сне каждую ночь. Серо-синие глаза, такие внимательные, такие удивительные, улыбку, чуть хулиганскую, немного мальчишескую, руки, от прикосновения которых я забывала о собственном одиночестве в этом мире. Мне так хотелось, чтобы он был, существовал, именно тот господин Илахар, который невероятным, неимоверным образом столько раз приходил мне на помощь. По сути, ничего за это не требуя, всего лишь поцелуй. «Найриша, что с тобой?» — встревоженно спросила госпожа Шилли. Торопливо вытерла слезы, постаралась улыбнуться и ответила. «Все хорошо, тетя, просто устала». От игрального стола донеслось. «Найри, еще хотя бы часик. Мы вчера эту партию так и не доиграли». «Неран?» «Неран изменился. Стал другой. Более взрослый, более резкий, с каким-то презрением ко всему женскому полу и провалами в памяти». Он помнил все события до того, как уехал, сопровождая архимага Габора, в какое-то важное, но непонятное путешествие, и поэтому вел себя так, словно вообще ничего не произошло. Он даже, стоя на развалинах нашего сожженного дома, так до конца ни во что не поверил, как не верил и в то, что у нас более нет тех денег, что родители оставили в наследство. И он не думал ни о работе, ни о том, что новый костюм, заказанный им у портного, сейчас для нас слишком дорог. Впрочем, Неран сейчас один из немногих, у кого есть магия. Он восстановится. Магиана Сойер сказала, что была вынуждена стереть его память о тех событиях, именно чтобы не выгорел как маг. А значит, все будет хорошо. Пройдет немного времени, и все наладится. «Найри, с нами не хочешь?» — спросил Герман. Я отказалась и вновь погрузилась в невеселые мысли. О Неране, о своем будущем, о Даррене и Лохаре и о том ужасе, который он вызывал даже у обитателей ада. «Давай так, Найриша. Ты сидишь дома, носки штопаешь, никуда не лезешь, ни в какие передряги не попадаешь, а я тебя не трогаю. Идет, девочка?» «Тетя Франни», — обратилась я к госпоже Шилли, «а не могли бы вы научить меня готовить?» «Что?» — искренне удивилась вдова булочника. «Готовить», — повторила я. «Пирожки печь, еще носки штопать. Я зашивать умею, а вот чтобы штопать...» Кругленькое румяное лицо госпожи Шилли выражало недоумение. «Ну, если ты хочешь, дорогая, то, конечно. Ничего сложного. Давай доедай и идем. Я как раз тесто поставила. Люблю иногда мальчиков побаловать собственной выпечкой. Ты пирожки с чем хочешь?» «Без разницы», — честно призналась я. «Значит, там на месте решим», — заключила госпожа Шилли, поднимаясь.